Глава 17. Аргентина готовилась к войне и готовилась основательно. Воевать мне не хотелось, да только сделать ничего не мог, только если пойти на поводу у англичан. Даже не пришлось делать никаких фокусов с серьезной военной помощью Советскому Союзу. Да и кто бы в это поверил? Мы сами сейчас спешно перевооружали и обучали нашу армию. Не только флот, но и сухопутные войска старались улучшить. Своих военных производств у нас не было. Все вооружение закупали у Соединенных Штатов и Советского Союза. Последние тоже были не против продажи оружия. Уже успели восстановить свои производства. Тем более мы же просили не просто так, а именно покупали. Тут даже аргентинские военные ничего сделать не могли. По сути, нам выставили ультиматум. Зато сразу стало понятно, кто и против кого станет воевать. То, что Советский Союз будет стараться добить фашистскую Германию, было понятно. А вот насчет англичан стало ясно позже. Они тоже не горели желанием с нами воевать. Ведь у нас с ними велась серьезная торговля. Потом они прислали к нам свое посольство. Прибыло много министров. В этих переговорах участвовал не только президент. Мне также довелось на них побывать. В общем, англичане предложили прекратить все поставки в Советский Союз. А взамен пообещали скупать у нас все продовольствие. Островитяне решили блокировать советские порты, чтобы отрезать им всяческую помощь. Вообще мир бурлил, непонятные дела в нем творились. История очень сильно изменилась. Вроде бы в другом мире американцы должны были уже переломить ход войны с Японией в свою пользу. Только сейчас война у них шла с переменным успехом. То одна сторона несла серьезные потери, то другая. В знакомой мне истории они с англичанами вроде были друзья, а сейчас дела у них доходили чуть ли не до войны. Настолько все было непросто. Англичане хотели задавить Советский Союз, а американцы были против этого, потому что рассматривали коммунистов как своих возможных союзников против японцев. Да и японцы тоже были возмущены, постоянно выдвигали претензии советскому руководству. На Востоке тоже все непонятно. Как будто американские самолеты размещены где-то на советской территории. В общем, все очень непросто. Англичанам мы отказали, хотя сделать это было непросто. Слишком много англофилов было в Аргентине и серьезных промышленников, торгующих с островитянами. Отчего-то все они считали, что Англия совместно с Германией победят Советский Союз. Мне казалось это глупостью. Не смогут они победить даже с англичанами. Флот у них силен, тут даже не буду спорить. А вот сухопутная армия не дотягивает. Не такими серьезными вояками были англичане. Обычно все свои дела решали с помощью других стран. Умеют только интриги плести. Пришлось мне с некоторыми промышленниками побеседовать лично, чтобы склонить их на свою сторону. Лукас выполнит любой приказ, а отмахнуться от богатых и влиятельных семей мы не могли. Мы все же договорились, смогли убедить, что лучше поддерживать Советский Союз. Пусть это не так выгодно, но зато с хорошей перспективой на будущее. Вон советский посол вообще называл нашу страну стратегическим союзником в Южной Америке. Немцы тоже не остались в стороне. От них прибыла представительная делегация. Вот в этой встрече я уже не участвовал. Эти не стали предлагать нам прекратить поставки, а больше просили не участвовать в военных действиях. Забавно, наверное, фашисты даже и не думали о том, что им когда-то придется договариваться с Аргентиной, чтобы она не вмешивалась в войну в Европе. Тут все понятно. Фашисты опасаются, что я снова начну перекидывать советские войска в тыл к немцам. Делать этого не планировал. Меня об этом и не просили, а сам напрашиваться не собирался. Само собой, Лукас заверил, что Аргентина не собирается воевать с немцами. Взамен немцы заверили, что не станут трогать наши корабли. При этом и первая, и вторая сторона сделали вид, что друг другу верят, хотя такого не было. Эти твари будут и дальше топить наши корабли. В этом я даже не сомневаюсь. Только немцы хотя бы пообещали этого не делать. А англичане не стали утруждать себя даже этим. Слишком им хотелось раздавить Советский Союз. После визита англичан Лукас обратился к аргентинскому народу. Говорить этот человек умел, как и большинство политиков. а его влияние в обществе было на должном уровне. Если сказать вкратце, то он просто заявил, что англичане считают Аргентину своей колонией и просто хотят нас грабить, чтобы наши дети умирали с голоду. Обвинил их во всех грехах, многое приукрасив. Также свалил на них вину в военной агрессии против гордых и независимых аргентинцев. Может, это я такой испорченный, поэтому слушал, а позже читал это выступление в газетах спокойно. Но народ Аргентины проникся настолько, что устроил погромы. Тут хватало англичан, имелся даже целый квартал, который возмущенные жители и разгромили. С трудом удалось их разогнать. Зато под это дело запросто выделили деньги на военные расходы, чем сильно порадовали армейских начальников. Ну а дальше начались закупки вооружения. Благо, каналы были уже отлажены. В общем, мы в полном серьезе готовились к войне. Даже часть наших солдат отправили в США и Советский Союз, чтобы научились пользоваться оружием. В основном отправляли пилотов и водителей. У нас же теперь имелись танки и даже своя авиация. Учитывая, что коммунисты дали немцам отличного пинка, обучаться у них считалось престижно. Все-таки на сегодняшний день это сильнейшая армия в мире, и все это признавали. Кстати, в такой просьбе нам не отказали, что и понятно. Понимают, что против них мы воевать не собираемся. После того памятного выступления президента на следующий день произошло совещание с военными. На нем нам зачитали доклад, в котором сравнили нашу армию с английской. Положение было плачевное. Хорошо, что мы не будем сражаться с островитянами один на один. Тут же генералы положили на стол свое предложение, а именно то, чего в армии не хватает для ее серьезного усиления. Не хватало буквально всего. Пришлось тут же отправляться в США, а потом в Советский Союз. Не было времени тянуть. Если сначала военные были очень напряжены сложившейся ситуацией, то после первой партии оружия настроение резко улучшилось. Настолько поверили в себя, что подняли вопрос о каких-то Мальвинских островах. Об этом архипелаге я вообще слышал впервые. Как выяснилось, это важная перевалочная точка при путешествии из Атлантического океана в Тихий. И принадлежит этот архипелаг Англии, несмотря на то, что располагался совсем недалеко от нас. В общем, военные загорелись желанием отнять эти острова, так как Аргентина считала эту территорию своей. Конечно, объявлять войну никто не собирался. Планировали воспользоваться подходящим моментом. Да, сверхдержавы из Аргентины сделать не получится. Пока серьезные игроки выясняют отношения, мы можем только ожидать и попытаться урвать себе кусок, воспользовавшись случаем. Даже неприятно, как будто какие-то голодранцы, которые мечтают урвать свой кусок пирога. В общем, сначала думали, как нам избежать конфликта, а потом стали строить планы, чтобы забрать у англичан. Могущество Англии стояло в основном на множестве колоний и на ее флоте. Если нам удастся разбить флот, то это могущество мы точно подорвем. К возможному сражению с британским флотом магистр готовился основательно. Он даже выплывал на корабле в открытый океан, чтобы примерно прикинуть, хватит ли у нас сил на задуманное. Я не мог понять, что он там измеряет и как вообще собирается громить врагов. В любом случае, потом сам все увижу, так как без участия всех магов у него просто ничего не получится. Слишком большие расстояния между кораблями во время битвы. Целых 2 недели он все рассчитывал, после чего выдал свой гениальный план. Конечно, даже если мы разгромим один флот англичан, то они запросто могут собрать второй. Но разгромом мы покажем, что легкой война с Аргентиной не будет. Воевать придется серьезно. А еще у них не выйдет высадить десант на нашей территории, что тоже говорит о многом. Правда, пока это все теория. На практике магистр такое мощное заклинание еще не применял. Конечно, в данной ситуации англичанам проще меня убить, как и всех магов, о которых они уже наверняка знают. Но тут у них серьезная проблема. Если на меня снова начнут охоту, я без дела сидеть не стану и буду действовать жестко. Немцы, как англичане, это усвоили. Также это известно всем заинтересованным в моей смерти людям. Поэтому сразу они на крайние меры не пойдут, поостерегутся. До объявления войны СССР Германии мы успели подготовиться к возможным неприятностям. Коммунисты объявили, что немцы не соблюдают перемирие и не выводят свою армию из захваченных стран. Поэтому придется самим наводить порядок. Ни для кого это не было новостью. Уже все были в курсе того, что на советско-немецкой границе без стрельбы не обходится ни дня. Только сейчас масштабы стали более грандиозными. Через сутки Англия разорвала все дипломатические отношения с Советским Союзом и тоже объявила ему войну, якобы за агрессию против цивилизованных стран. Когда я читал это заявление, чуть зубы не стер, так ими скрипел. Цивилизованные твари! Столько людей просто так замучили! Соединенные Штаты показали себя надежнейшим союзником. С немцами у них война еще была, а вот англичанам они объявлять войну не стали. И товаров в Советский Союз стали поставлять еще меньше, аргументируя это большими потерями. Ну, конечно, сейчас будут просто наблюдать. Если англичане вместе с немцами огребут по первое число, то присоединятся к Советскому Союзу, как и некоторые другие страны. Пока в этой войне все очень непонятно. Взять, например, отношения Англии и США. Неужели последние думают, что если у островитян будет шанс потопить американский корабль, то они им не воспользуются? Кстати, англичане обратились ко всем странам, чтобы прекратили всяческую помощь Советскому Союзу. В противном случае они станут топить все корабли, идущие в северные порты коммунистов. Последнее обращение было к нам и американцам. Впрочем, американцы и без того ходили серьезными конвоями. Слишком сильно их немцы трепали. Мне кажется, сейчас и за нас тоже возьмутся. Естественно, после заявления Англии о потоплении судов, Лукас напомнил островитянам, что их корабли тоже могут пойти на дно, так как аргентинский флот могуч. Все это время мы готовились к выходу нашей эскадры и грузовых судов. Надо сказать, эскадра собралась довольно серьезная. Так как сейчас мы не могли отправить несколько судов, будем ходить часто, но серьезными силами. Даже на торговые суда установили зенитные орудия. А от подводных лодок, коих полно, нас будет защищать военный флот, который тоже собирался выходить в полном составе. Одаренные тоже готовились к выходу, но об этом знали единицы. Наши беседы с Гратисом иной раз доходили до скандала. Он заверил меня, что все получится, но мы так и не попробовали использовать его заклинание. Все могли передавать магическую силу, но хватит ли у нас резерва, чтобы перетопить кучу кораблей? Я был уверен на 100%, что такую крупную эскадру в покое не оставят, попытаются перехватить и потопить. А ведь нам придется отправляться на одном из кораблей. К тому же у наших капитанов не было боевого опыта, никто из них не сражался на море. Если у нас не получится, то придется этим ребятам принимать бой с англичанами, а они явно соберут больше сил, чем у нас. Есть такая возможность. К ним также могут присоединиться немцы, что тоже мало радовало. О выходе в море огромного и непобедимого флота не говорили только ленивые. Даже в порту собралась огромная толпа, чтобы посмотреть на непобедимый аргентинский флот. Ну да, выглядело все это внушительно. Правда, большинство кораблей были грузовыми, но масштабы все равно впечатляли. Мы разместились на одном из боевых кораблей, но не на флагмане. Все же, когда британцы будут подходить, то нам нужно занять выгодную для магического удара позицию. «Так мне и не поверил?» — спросил у меня магистр, когда берег скрылся из виду, и мы наконец-то смогли подняться на палубу. «Верю!» — пожал я плечами. Просто страшно подумать, что будет, если наш план провалится. «У нас полно боевых кораблей», — сказал капитан, подойдя к нам. «О нашем присутствии он узнал только после выхода». «Тут вы правы», — кивнул я. «Отобьемся». Кто-то мог подумать, что я не слишком уверен в затее. Но меня тоже можно понять. Англичане не откажутся от разгрома нашего конвоя. Слишком лакомая цель. Если у них получится уничтожить наш флот, то Аргентина так и останется страной третьего мира, которую сроду никто не будет воспринимать за серьезного игрока. С другой стороны, мы можем стать морской державой, которая умудрилась разбить хваленые эскадры врага. Даже сейчас англичан воспринимали как тех, с кем в море лучше не сталкиваться. Очень серьезная морская держава. «Как вообще будет действовать твое заклинание?» Уже в который раз спросил я у магистра. «Часть кораблей перевернутся, а остальные сразу же уйдут под воду», — вздохнул старик. «Точно сказать не могу, но не переживай, все получится». «Если не получится, то просто уйдем порталом». «Уйдем», — проворчал я, — «и лишимся всего флота. Вряд ли еще раз получится собрать такие серьезные силы». На душе было неприятно. Даже не знаю, почему так. Сам себя накручивал или просто предчувствие. У нас во флоте был даже авианосец. Купили у американцев. Кое-как смогли договориться, но продали. Во время нашей беседы один из самолетов заходил на посадку и потерпел крушение. Возникли какие-то проблемы. Он не смог остановиться на палубе и рухнул в воду. «Вижу, бойцы у нас подготовленные», — хохотнул магистр. «Всех победим!» «Времени на тренировку было слишком мало», — пожал я плечами. «Но ничего, со временем научатся летать как следует. Может, вообще какая-то техническая неисправность? Техника ведь несовершенная!» У командующего британским флотом адмирала Брюса Остина Фрезера не имелось громких побед над противником, хотя на службе он пробыл довольно продолжительное время. Когда пришел приказ приложить все силы, чтобы потопить флот Аргентины, он решил возглавить атаку лично. Силы под его рукой были серьезные. Выделили даже несколько авианосцев, чтобы и с помощью самолетов наносить противнику урон, а также, чтобы была возможность быстро найти рассредоточившегося противника. В победе никто не сомневался. Какие силы вышли из Аргентины и какой мощи их орудия, все прекрасно знали. Разведка уже донесла. Оставалось только перехватить врага, благо примерный маршрут был известен. Даже если советское командование выведет на помощь свои корабли, то изменить они ничего не смогут. Слишком серьезные силы собраны для удара и быстрого решения проблемы. Аргентину не считали серьезным противником, но потопить ее флот хотели многие. Такое грандиозное сражение запросто могло войти в историю. Чтобы противник не смог пройти незамеченным, была развернута целая сеть, а основные силы только ждали информации о его обнаружении, которая вскоре поступила. К сожалению, адмирала не все пошло так гладко, как хотелось бы. Первой в бой вступила авиация. Погода это позволяла. Далеко не все пилоты вернулись обратно. А те, кто смог, сообщили о том, что на эскадре находятся колдуны, которые изрядно проредили авиацию. Приходилось слишком низко опускать свои самолеты для нанесения ударов по кораблям, которые активно маневрировали. Брюса такая новость не особо встревожила. Потери вполне приемлемы. Британия должна показать всему миру, что все еще остается морской державой и владычицей морей.